Глава вторая. Ипполит уже 5 дней как переселился в дом Птицына. Это случилось как-то натурально, без особых слов, без всякой размолвки между ним и князем. Они не только не поссорились, но с виду как будто даже расстались с друзьями. Гаврила Ардальонович, так враждебный к Ипполиту, на тогдашнем вечере сам пришел навестить его уже на 3-й, впрочем, день после происшествия, вероятно, руководимый какой-нибудь внезапную мыслью. Почему-то и Рогожин стал тоже приходить к больному. Князю в первое время казалось, что даже и лучше будет для бедного мальчика, если он переселится из его дома. Но и во время своего переселения Ипполит уже выражался, что он переселяется к Птицыну, который так добр, что дает ему угол, и ни разу точно нарочно не выразился, что переезжает к Гане. Хотя Ганя-то и настоял, чтобы его приняли в дом, Ганя это тогда же заметил и обидчиво заключил в свое сердце. Он был прав, говоря сестре, что больной поправился. Действительно, Ипполиту было несколько лучше прежнего, что заметно было с первого на него взгляда. Он вошел в комнату, не торопясь, позади всех, с насмешливою и недоброю улыбкой. Нина Александровна вошла очень испуганная. Она сильно переменилась в эти полгода, похудела. Выдав замуж дочь и переехав к ней жить, она почти перестала вмешиваться наружно в дела своих детей. Коля был озабочен и как бы в недоумении. Он многого не понимал в сумасшествии генерала, как он выражался, конечно, не зная основных причин этой новой сумятицы в доме. Но ему ясно было, что отец до того уже вздорит, ежечасно и повсеместно, и до того вдруг переменился, что как будто совсем стал не тот человек, как прежде. Беспокоило его то же, что старик в последние 3 дня совсем даже перестал пить. Он знал, что он разошелся и даже поссорился с Лебедевым и с князем. Коля только что воротился домой с полуштофом водки, который приобрел на собственные деньги. «Право, мамаша», — уверял он еще наверху Нину Александровну, — «право, пусть лучше выпьет». Вот уж 3 дня как не прикасался. Тоска, стал быть, право лучше. Я ему и в долговое носил.